запахло свежим огурцом, потеет водочка со льда, а мы сидим себе с отцом и вспоминаем, как тогда на полуострове моем задроченное сердце я с голым боженькой вдвоем пытался разговеться. Давай мне, папа, расскажи, во что я вставил свою жизнь, и никуда уже от старости не деться. Мне ж было явлено тогда, простите, дамы, господа, верните мне мое задроченное сердце. Он курит, сидя у двери, бычки пихает под крыльцо. Мы выпьем и поговорим, сыграем в шахматы с отцом на речку с именем Курья. Шагаю с полотенцем, купаться я, купаться я. Иду купаться в детство. Моя березка во дворе у родника живого, в самой цветенья поре, в поре цветного слова обниму ее рукой. Совсем почти есенин, мы возвращаемся домой. Не с каждым воскресеньем. Давай мне, папа, расскажи, во что я вставил свою жизнь, и никуда уже от старости не деться. Мне ж было явлено тогда, простите, дамы и господа, верните мне мое задроченное сердце. Туда, где праведный юнец искал судьбы предела, туда, где старый мой отец так многого не сделал. Речка с именем Курья течет весь мир объемля, здесь начиналась жизнь моя. Я плачу и целую землю. Давай мне, папа, расскажи, во что я вставил свою жизнь, и никуда уже от старости не деться. Мне ж было явлено тогда, простите, дамы и господа, верните мне мое задроченное сердце. Запахло свежим огурцом, потеет водочка со льда, а мы сидим себе с отцом и вспоминаем, как тогда на полуострове моем задроченное сердце я с голым боженькой вдвоем пытался разговеться. Давай мне, папа, расскажи, во что я вставил свою жизнь, и никуда уже от старости не деться. Мне ж было явлено тогда, простите, дамы и господа, верните мне мое задроченное сердце.